За годы заключения в крепости иной каторжанин проводил в карцере в общей сложности целые годы. Так, например, Петров из 7 лет заключения в Шлиссельбурге провел в карцере 378 дней, то есть больше года. Зная и помня все это, мы с Машей ощущали тревогу и напряжение Марины Львовны так четко и внятно, как ночью в поле слышишь гудение телеграфных проводов. Приехав в Шлиссельбург, мы проводили Марину Львовну до места, откуда она отправлялась дальше в крепость, уже одна без нас. Не прощаясь, она бросила нам на ходу: «Погуляйте, дождитесь меня». Потом, словно вспомнив, Марина Львовна вернулась к нам и ласково напомнила мне: «И, пожалуйста, да?» Я виновато опустила голову. «И, пожалуйста», означало прежде всего: «Говорите не слишком громко». Как все глохнущие люди, я часто говорила: «Вот именно, слишком громко. И почему это мы глухие орем? Наверное, мы этим невольно стараемся подать пример не глухим. Они часто говорят слишком тихо, не слышно для нас». Из-за этой развивавшейся у меня глухоты, помноженной к тому же на сильную близорукость, Марина Львовна обычно не брала меня в свои поездки в Шлиссельбург. В нашей группе помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы я несла другие обязанности. Тут я поехала случайно. Заболела та, что иногда в очередь с Машей сопровождала Марину Львовну. Но чаще всего Марина Львовна отправлялась в Шлиссельбург одна. Напоминание Марины Львовны «И, пожалуйста, да» имело еще и другой смысл, понятный только ей и мне. Но об этом я скажу в другом месте. В тот день Марине Львовне нужны были в помощь двое. На обратном пути мы должны были везти в Петербург свежесрезанные цветы из тех, что выращивали заключенными в Шлиссельбургской крепости. И, конечно, я немного трусила. Возвращаться придется под вечер. Ну, как я чего-либо не услышу или в сумерках не увижу, вдруг споткнусь, уроню поклажу, помну цветы. Маша, часто рассердившись, укоряла меня: «Из чего ты такая нескладная? Быть глухой и слепой одновременно – это верх невоспитанности». Не знаю, как насчет невоспитанности, но что это ужасно неудобно и до невозможности досадно, спорить не приходилось. Марина Львовна уходила все дальше. Вот свернет сейчас в боковую улочку и станет вовсе не видна. Мы смотрели вслед, чувствуя ее тревогу, ее опасения. Только бы состоялось оно сегодня, свидание Марины Львовны с сыном. Обставлены были эти свидания в крепости так, чтобы, если не вовсе зачеркнуть, то во всяком случае, сколько возможно, испортить доставляемую ими радость. Мать и сын были разделены двумя высокими, почти до потолка, деревянными перегородками с прорезанным в каждой из них окошечком. Такие бывают в билетных кассах театров и вокзалов. Оба окошечка были забраны частой проволочной сеткой. В проходе между обеими перегородками все время вышагивали надзиратели, слушая разговор от слова до слова. Свидание продолжалось ровно четверть часа. 15-я минута истекала, оба окошечка захлопывались, иногда на полуслове. Слова прощания произносились уже после этого, так сказать, вслепую. Точно так же захлопывались окошечки неизбежно всякий раз, когда разговор съезжал к запретным темам, например, касался политических новостей. Понятно, почему сын Марины Львовны, Володя, писал в одном из писем: «Эти свидания между двумя решетками и двумя часовыми – порядочная нелепость». И все-таки Марина Львовна была счастлива уже тем, что она видела сына, слышала его. Как ни кратко было свидание, мать успевала заметить, схватить все до мельчайшей подробности –